Глава 15. Неожиданное пристрастие Светланы утешаться и успокаиваться с помощью бутылки внесло в план Сергея новые коррективы. «Ха, а почему бы и нет?» – думал он, борясь с чувством былой нежности к ней и воспоминаниями о первой любви. «Почему нет?» И уже на следующий вечер, после хорошей порции любовных объятий, он уговорил подругу попробовать наркотики. У него сохранились давние запасы несильных, но тем не менее достаточно эффективных средств, привезенных из Китая. «Опять-таки, это не так уж и страшно», — решил он. «Для моей дурехи будет даже полезно. Развеется, получит новые ощущения. А главное, станет более покладистой». Долго уговаривать Светлану не пришлось. Она до сих пор верила Сергею как Богу, и когда он заявил: «Это поможет тебе избавиться от комплексов, а уж какие потом будут сексуальные ощущения», она тут же беспрекословно прекратила свое слабое сопротивление. Она слышала на модных тусовках рассказы о чудесных свойствах легких наркотиков и давно мечтала попробовать какое-нибудь зелье. «Ведь это так модно!» «А если делать это вместе с Сережей, то даже нисколечко и не страшно. Тем более, что ей сейчас так плохо, так нужна помощь. Она не понимает, зачем он ее мучает, и почему, если у них все так хорошо, она должна возвращаться к Антону с этим Костиком». Даже согласившись помочь любимому, Светлана не могла до конца примириться с его решением, не хотела участвовать в этих грязных делах, связанных с бизнесом. Она ведь женщина, красивая женщина, и они оба должны это ценить. Уже протянув руку за снадобьем, она вдруг принялась капризно отнекиваться. Все же таблетки, наркотики, ну разве это выход? «Тебе сразу станет от этого легче. Ты сможешь принять правильное решение», — уговаривал подругу Сергей. «Посмотри, на кого ты стала похожа. Нужен отдых, возможность расслабиться. А то ведь с такими переживаниями ты всю свою красоту растеряешь. Кстати, я сам их пробовал, ничего страшного. В Китае мне от тоски помогало». И Светлана решилась. После таблетки она пришла в прекрасное расположение духа, перестала возражать Сергею и даже начала вносить в его план творческие коррективы. Ему удалось внушить женщине, что ее возвращение к мужу – это как вылазка в стан врага, важное задание, от удачного выполнения которого зависит их дальнейшая судьба. И после недолгих уговоров Света согласилась. На следующий же вечер, к счастью, это была пятница, Сергей пригласил Антона в ресторан. Сослался на то, что они долго не виделись, и интригующе добавил: «Тебя ждет сегодня сюрприз». Загадочно поглядывая на друга, дипломат старался изо всех сил. Заказал дорогие блюда, черт с ней с экономией, потом окупится. И расспросил о Костике. Рассказал о поездке в Италию, особенно красочно расписав, как красивые девушки в Милане рассекают на мотороллерах. Сергей не стал говорить о том, что он видел интервью Антона. Ему не хотелось слишком откровенно признаваться в интересе к делам друга. Он ждал, что тот сам заговорит о своем новом бизнесе. Но Антон помалкивал. Жизнь научила его не распространяться о делах, которые не были еще завершены. И когда уже вечер подходил к концу, в маленький зал уютного ресторанчика на Арбате, где обычно собиралась тихая театральная публика и актерская братья, якобы случайно после спектакля заглянула Светлана. При виде ее Сергей сначала изобразил на лице удивление, а потом дал понять, что это и есть его обещанный сюрприз. Светлана была в маленьком черном платье, скромная и загадочная, очень красивая. Она села с ним за столик, оживилась и порозовела уже после первого бокала вина. Ровно, благожелательно завела семейный разговор. С преувеличенной робостью спросила, как поживает сын, как у него дела в садике, как себя чувствует Николай Васильевич. Мужчины к тому времени хорошо разогрелись водочкой под сытную закуску, и, может быть, это сыграло свою роль в том, какой нежной и ласковой, какой недооцененной вдруг показалась эта женщина Антону. Он смотрел на нее во все глаза и думал о том, как он соскучился по ее мягким движениям, по родному личику с симпатичным вздернутым носиком, по ее чуть раскосым кошачьим глазам. «Кто старое поменет, тому глаз вон». В конце концов, ведь и он сам, конечно же, не без недостатков. Антон не заметил, как и когда потерял бдительность, но после ресторана они со Светланой отправились домой уже вместе. Она прижималась к нему по дороге, целовала его в ухо и шею, шептала разные милые слова о том, как она соскучилась, как была неправа, как хочет вернуть все назад. Костик был у Насти. В доме стояла тишина, за окнами размеренно шуршали колеса машин. Вечер тихонько стучался в окно. В маленькой квартирке после ее ухода, кажется, ничего не изменилось, и Светлане показалось, что время остановилось. Теперь она навеки должна будет остаться на этой семейной каторге. Жить интересами мужа и сына, встречать Антона после работы, выполнять скучные обязанности по хозяйству, утирать сопливый нос сыну, отдыхать и развлекаться, как все рядовые москвичи, просто и непритязательно. И одеваться она будет соответственно в джинсы и кроссовки. Ну, плюс одно выходное платье раз в 5 лет. Это был время от времени являвшийся ей ночами и снова ставший реальностью кошмар. Она ощутила тяжесть, как будто ее придавили сверху, будто обрушили на голову тяжелый груз. Тоска снова охватила ее, тоска по яркому миру свободы, легкости ничего не деланья, по круговерти наслаждений и радостей. Правда, в тот самый первый после ее долгого отсутствия вечер Светлана сумела сдержать себя. Ведь Сергей приказал ей вообразить себя отважной разведчицей, матой Хари, внедрившейся в стан врага. А ради любимого она была готова на все. И нежно мурлыкая что-то бессмысленное, она увлекла Антона в спальню, честно выполнила свой супружеский долг. Благо, в комнате было темно, а ее недотепа муж, кажется, так изголодался по женскому телу, что изобразить элементарную страсть ей не составляло никакого труда. Утром Антон помчался за Костиком. Ребенок очень обрадовался возвращению матери, показывал ей собственные рисунки, восторженно рассказывал про свои успехи. Антон сгонял на рынок, привез свежих продуктов. Светлана что-то готовила, пыталась стирать и гладить. Привела в порядок рубашки Антона. Но уже на третий день она начала чувствовать, что с каждой минутой теряет драгоценное время своей жизни. Любой вопрос, заданный сыном, каждое слово или мимолетное замечание Антона вызывали резкое раздражение. Светлана поняла, что надолго ее не хватит. Она принялась забрасывать мужа вопросами о его делах, которыми, как она сама призналась Сергею, никогда прежде не интересовалась. Она допрашивала Антона вечером, как только он возвращался с работы, и ночью посреди супружеских объятий, и утром, когда он торопливо завтракал на кухне. Она расспрашивала его про бизнес, про патент, про партнеров-китайцев. Но он всегда отвечал очень уклончиво. А она снова и снова настойчиво и неумно задавала одни и те же вопросы. Ее настойчивость поражала и настораживала Антона. Он недоумевал. «Слушай, Светка, ну сдались тебе мои рабочие проблемы. Ты ведь всегда говорила, что это не женское дело интересоваться работой мужа, лишь бы деньги в дом приносил». «Я была не права», — тихо и вкрадчиво отвечала Светлана. «Но я поняла свою ошибку и вот сумела измениться». Похоже, она даже не сознавала, насколько комично звучат ее слова, точно в дешевой мелодраме. «К тому же ты сейчас большой человек, по телевизору выступаешь, а значит, в твоих занятиях действительно есть что-то настоящее, стоящее, возможно, даже денежное. Может быть, раньше я просто недооценивала тебя, зато теперь все стало по-иному». И Антона наконец осенило. Светка, оказывается, услышала разговоры про миллионные прибыли. А вот откуда ее возвращение домой и ее кротость, и напускная пылкость к нему, и нежность к сыну. Обыкновенная расчетливая дрянь. Антон окончательно потерял доверие к жене, стараясь ограничиться в разговорах только темами дома, быта и сына. Как только Светлане удалось заметить холодность и настороженность мужа, колкие льдинки в его глазах, она тут же перебралась спать в другую комнату. «Я не Мата Хари, я Света Журавина», — решила она, — «и хватит этим двум мужикам эксплуатировать меня». Она страдала и мучилась. А после выходных, проведенных дома всей семьей, она даже не смогла уснуть. Сон не шел к ней. Вроде бы она умоталась физически, и нервы не были так напряжены, как в первые дни. Но все равно Светка вертелась на узкой лежанке и все вспоминала. Как нормальная жена и мать, в субботу с утра она сделала уборку. Потом ходила гулять с Костиком, накормила его обедом, уложила спать. Когда пришел Антон, она накормила его ужином. В воскресенье они втроем отправились гулять, замерзли, и когда возвратились, то все вместе накрывали на стол. А потом Антон с Костиком дружно мыли посуду, а она улыбалась им деланно нежной улыбкой, отчаянно стремясь скрыть пустоту и раздражение, разъедавшее ее изнутри. Ребенок не спал днем, устал, капризничал, его пораньше уложили в постель. Обычная, семейная, нескончаемая круговерть. То, что называют тихим семейным счастьем. Ненавистное ей, отвратительное всеми мелочами совместного быта времяпрепровождения. «В семье женщина все время занята не собой, а кем-то другим. Постоянно работает на близких людей, подчиняет им всю свою жизнь. Вынести это, возможно, только при наличии большой любви», — цинично и трезво размышляла Светлана. «Можно, конечно, пойти работать и нанять прислугу, чтобы не заниматься домом с утра до вечера. Денег теперь на это хватит. Но ведь, опять же, прислуга станет болтаться под ногами. Ею надо руководить. Это тоже не выход. Да и не найдет, пожалуй, она себе хорошей работы. Специальности-то у нее ведь нет. Этот путь закрыт. Что же со мной теперь будет?» Беспрестанно, нудно ворочаясь долгими ночами в бессонной полутьме, думала Светка. «Эта приземленная семейная жизнь явно не для меня. Конечно, она рождена для чего-то большего, высшего, нежели просто семейное существование. Для радости, красоты, для любви, в конце концов. Вот Сергей, он сделан из другого теста, он больше подходит ей. Он не зацикливается на работе и доме, и только с ним она познает, что такое счастье. Она уже неделю не видела его, не говорила с ним. И ради чего? Чтобы у мужа вновь возникла иллюзия по поводу ее любви и преданности? Зачем? Неужели прав Сережа, и эта жертва с ее стороны необходима для их будущего процветания? Один и тот же вопрос бился, пульсировал в ее измученной головке. «Что я здесь делаю? Зачем все это?» «Кажется, уже ясно. Ничего ей этот чертов бизнесмен не скажет, не откроет он ей никаких секретов. То ли все понял, то ли боится сглазить. Да не все ли в конце концов равно? Главное, что у нее больше нет никаких сил притворяться. Нет, нет». Она вскочила с жесткой и неудобной постели, влетела в кухню, быстро набросала на листке бумаги несколько слов и прикрепила записку к холодильнику магнитом-слоником. «Очень люблю тебя и Костика, и все-таки я должна еще подумать. Пока поживу у мамы. Постараюсь решить все так, чтобы всем было лучше. Прошу, не торопи меня, Светлана».